такая мука воспитывать. Всем здравия. С вами Народное славянское радио, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Федорович Соколов. Здравия тебе, Александр. Добрый день, Алексей. Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем запись передач о воспитании и образовании. Сегодня шестая передача, традиционно развивающие технологии. Как всегда, Александр, тебе слово в начале, потом уже будем развивать, исходя из того, что ты скажешь. Угу. Благодарю, Лёш. Ну, я еще раз хочу выразить огромную благодарность Народному славянскому радио за возможность, так сказать, поделиться с людьми теми наработками, которые у нас сегодня есть, теми, на наш взгляд, важными, так сказать, вещами, которые помогают нашему народу, именно русскому народу, вспомнить свои корни, обратиться к своим истокам, обрести свою естественность, свою природную естественность. И наша работа с детьми в этом контексте, она тоже является крайне важной и чрезвычайно и интересной, и необходимой, как никогда. Вот. И сегодня мы поговорим о тех традиционных, так сказать, мероприятиях, которые укрепились в нашем народе и которые осуществлялись то ли где-то в семьях, да, то ли где-то на каких-то общих посиделках, как мы в прошлой передаче смотрели, когда по возрасту наших детей уже могли распределять по определенным группам, где развиваются разные навыки, разные искусства, разные, так сказать, ремесла, которые позволяют им, так сказать, освоить то ли профессию, то ли какие-то инструментарии внутренние, которые бы помогали ребенку в жизни быть уже умеющим, самодостаточным, не клянчить у кого-то какие-то услуги, а самому просто многие вещи уметь и работать. Так вот, огромную роль во всем этом процессе формирования, развития ребенка в традициях нашего народа всегда были мероприятия, связанные с разного рода праздниками, с разного рода, так сказать, подвижными играми, которые вот именно в пластике, в движении, в ощущении чувства локтя со своими там сверстниками, друзьями, там, взрослыми и так далее, вот, помогали вот именно в этих, так сказать, процессах активных, подвижных, игровых, соревновательных, веселых прежде всего. Вот, казалось бы, такая игра, а она развивает очень многие свойства в человеке. И его умение преодолевать трудности, и его умение, так сказать, превосходить свои, так сказать, обычные силы, вот, именно вот в этом, так сказать, преодолении, особенно в соревновательных и игровых, так сказать, мероприятиях. Это первое. Второе, всем хорошо известны наши традиционные праздники, особенно связанные с этими циклами летнего, зимнего, там, весеннего, осеннего солнцестояния, да, где определенные, так сказать, мероприятия, определенные, ну, условно назовем, праздничные ритуалы, традиции, да, они помогали ребенку начинать сонастраиваться с миром природы, с ее циклами. И вот этот сонастрой, и он как бы, с одной стороны, заряжает человека, ребенка, да, во-вторых, он помогает ему начинать осознанно вписывать себя вот в эти циклы природы, вот, и все это оформлять как праздник, как веселье, как вот это чувство локтя, чувство единства вот этой большого сообщества людей, то ли там целой деревни, то ли рода, то ли, так сказать, поселка, где вот эта общая атмосфера заряженности праздника, вот эти, допустим, те же призывания, так сказать, разных природных стихий и явлений в разный период года по-разному, да, все это сонастраивает с этими вот циклами природными человека, и ребенок начинает к этому привыкать, приобщаться, он осваивает это становится частью его культуры, его уже конкретного знания. Вот. И все это вот в такой игровой форме, где он выполняет, так сказать, разные роли, там, то ли каких-то стихий, то ли каких-то богатырей, то ли каких-то определенных, так сказать, ролей, связанных с конкретной игрой. Вот, вот это все помогало ребенку развиваться. Но мне бы хотелось, вот, Леша, отметить вот особенно момент связанности подобного рода традиций, связанных с природой вещей. Вот ты, когда у нас был, очень хорошо, живо рассказывал, ну, к примеру, вот, допустим, о празднике купальских, так сказать, периода, вот это, связанных с летним солнцестоянием, да, вот. Вот пожалуйста, вот исходя из того, что я сказал, вот развей, пожалуйста, эту тему, каким образом подобные мероприятия помогают ребенку научиться чему-то, вписаться в общую культуру, традиции и стать вот этой органичной частью не только природы, но и целого рода. Вот расскажи, пожалуйста, об этом. Давай попробую рассказать. Угу. Надо начать с того, что праздники – это не когда какая-то пирушка. Праздник – это нечто более глубинное, где есть много разных смыслов, видимых и скрытых. Поэтому, наверное, стоит праздники разделить по направлениям. Самые главные праздники – это праздники, посвященные нашим великомудрым богам и предкам. Там есть традиция проведения, есть целые учения в разных родах, и об этом сейчас не буду я много говорить, потому что каждый род своих предков почитал, есть общие бога и предки великомудрые, но у каждого есть свое направление, и поэтому традиции несколько разнятся. Следующие праздники – это те, которые посвящены каким-то колоходным, кологодным ярговым явлениям. Ну, знаменитые четыре праздника по кресту – зимнее, летнее, осеннее, весеннее, и есть промежуточные между ними. Далее идут праздники, посвященные каким-то великим событиям. После этого идут праздники, посвященные каким-то великим делам, великим людям. Потом идут уже какие-то региональные, общинные праздники, дальше семейные, ну и личные. Вот эти все уровни, они между собой отличаются и по проведению их, и по тому, какие обряды там применяются, и по количеству людей. Но любой праздник может быть как объединяющий, так и какой-то сугубо личный, куда никого не допускают. Кроме тех, опять же, которые посвящены общим всенародным явлениям. Но почему я сказал любой праздник? У нас сейчас разделили. У нас сейчас сделали, вот вы так празднуете, вы так празднуете, вы так празднуете. Убивают клинья. Поэтому я говорю, вот сейчас любой праздник стал таким. А нам надо вернуться к тому единому, который является нашей основой для всех. И вот тут как раз какие уровни пониманий можно разобрать, получал ребенок, участвуя в разных праздниках. Ну, понятно, когда он участвует в своем празднике своего дня рождения, к примеру, либо семейном, ну, здесь все просто. Здесь он учится традициям семьи, здесь он смотрит, как к нему обращаются, как с ним взаимодействуют. Все здесь ясно. А вот когда уже большие праздники, посвященные богам и предкам, либо каким-то колоходным ярговым явлениям, здесь ребенок понимал, что он является частью этого мира. Он неотрывно связан со своими великомудрыми предками и богами. И боги – это не те, которые сидят на облачке и куда-то его загоняют в какое-то стойло, либо за что-то наказывают, а это такие же великие сущности живые, как его дедушек и бабушка, например, как его папа с мамой, как ближайшие родственники, либо те великие люди, которых он слышал, о которых упоминания он слышал в сказах, былинах и так далее. И вот такие участия, взаимодействия с общинами и в общинных делах позволяли ребенку включаться и в общинные дела, и понимать, кто он, для чего он, и помнить о родовых каких-то своих, ну, не знаю, там, связях, нитях и прочее, прочее, прочее. Это первый пласт, который самый-самый главный. Но опять же, ребенок не может без дела сидеть даже на каком-то величайшем празднике. И он же вот маленький, ему постоянно надо в чем-то участвовать, что-то потрогать, что-то посмотреть, какие-то вопросы задать. И поэтому для детей даже на крупных каких-то мероприятиях, говоря современным языком, организовывались свои маленькие круги, где дети разных возрастов проводили свои маленькие обряды, проводили свои какие-то действия, связанные с игрой в упрощенной форме, не понимая, может быть, до конца суть того, что происходило на большом кругу, когда на капище папа с мамой присутствовали, что-то делали, либо в каких-то серьезных взрослых игрищах участвовали, куда им рано было еще. Их тогда занимали бабушки, дедушки или какие-то люди, которые вот умели взаимодействовать с детьми. Само собой, что на капище дети тоже заходили. Я не говорю то, что детей не пускали на капище. Нет, детям туда был вход разрешен, но только с разрешения старосты, разрешение обряда дея, ведуна, ну, кто проводил эти обряды. И, естественно, чтобы рядом с ними были родители. Вот до совершеннолетия, до 12 лет обязательно присутствие родителей. Но если проводились какие-то обряды, которые еще рано было испытывать человеческому маленькому организму, то тогда в этот момент детей оттуда убирали и вот как раз в эти круги отправляли. Чем занимались в этих кругах? В этих кругах обязательно рассказывали какие-то предания о том, откуда эти праздники пошли, кто в них участвовал. Обязательно были какие-то былины, сказы с героическим эпосом, как сейчас вот опять же многие говорят, там эпос слово употребляют. Ну, что-то вот такое родное, древнее. И дети слушали, впитывали. После этого давались какие-то задания о чем-то своем рассказать. Как вы поняли, что-то, может быть, я упустила, специально некоторые моменты упускались. И те, кто уже не первый раз слушал, они могли дополнить. Это вот втягивание ребенка в разговор, в отдачу. И потом обязательно были моменты игры, когда надо было повторить что-то в жизни. И в конечном итоге все это переходило в такую вот веселую детскую забаву, когда игры были с предметами, игры были между мальчиками и девочками, там ручейки и прочее, прочее, прочее. Так что все проходило не скучно, как сейчас некоторые представляют. Вот там встанут они у капища, руки вверх поднимут и стоят столбами. Да такого никогда не было. Это все жизнь, а в жизни никто столбами не стоит, тем более дети. Дальше. Если это были какие-то праздники уже общинные, либо посвященные какому-то герою, либо какому-то событию, то обязательно дети показывали свое умение владеть какими-то инструментами, своим телом, голосом, руками. Если это мальчики были, то обязательно оружие. Если девочки, например, относились к клану либо к касте воинов, то они тоже показывали свое мастерство оружейное. Если это были какие-то, например, представители касты или по современному профсоюза, например, оружейников, которые изготавливали, то им давалось несложное задание показать, как они что-то вот могут изготовить. Например, работа с металлом, работа с деревом. Потом, после этого, уже подключались более старшие дети, подростки, парубки, ну и доходило уже до мастерства более высокого, как и показать владение каким-то инструментом, так и показать владение оружием. И вот тут, когда дети маленькие, прям вот начиная там с 3-4 лет, пока вот он еле-еле стоит на ножках, но при этом хочет что-то вот показать, ну, показал, как он умеет вращать, например, саблей, либо там стрелой, либо чем-то еще, после этого подключались уже более старшие. А маленькие дети отходили опять под присмотр либо родителей, либо вот этих вот людей, которые занимались их воспитанием и либо пестованием во время того, когда взрослые занимались своими делами. И вот тут начинались уже мероприятия детские, связанные с игрищами. Уже здесь сказов было меньше, больше было игрищ, больше было соревновательного уклада. У нас есть такое известное выражение «стенка на стенку». Это когда представляют кулачные бои, и вот надо было дать там в репу тому, кто на тебя нападает, чтобы тот свалился с ног, ну и до первой крови. Если кровь пошла, все, значит, выбываешь из игры. В общем-то, были, конечно, и такие мероприятия, но кулачные бои в большинстве своем случаев, начиная с малолетства особенно, были малотравматичны. Вот мне сейчас скажут, ну как же так, картины показывают, как там вот разбитые лица, чуть ли там глаза не вышиблены, зубы летели в сторону. Ты нам рассказываешь о том, что не кровавые какие-то мероприятия были. Да, именно так. Наши предки хорошо себе представляли, что если ты покалечишь своего родственника, то в этом случае тогда, в общем-то, ничего доброго не будет. Ну, что ты с ним дальше будешь делать? Он и в поле не пахарь, и как воин никакой. Поэтому проводились мероприятия не с точки зрения ударить по телу, а, например, сбить шапку, сорвать что-то из одеяния, там накидка какая-то, например, одевалась, надо было ее сорвать. Борьба. Такие, которые не наносили прямого увечья, не выбивали зубов, не ломали челюсти, не вышибали глаза. И вот представьте себе, когда два парубка стоят друг против друга, и задача, к примеру, сбить шапку, не ударить в голову, а сбить шапку. Здесь с двух сторон развивалась и скорость движения рук или ног, если это было, потребовалось ногой, например, сбить шапку, как вот там сейчас в монастырях восточных показывают, либо, наоборот, резко увернуться от этого удара по шапке. Если это какой-то нагрудный знак, который надо было сорвать, то, опять же, это владение уже всем телом. Если там надо было головой отклониться и верхней частью тела, то если какой-то знак, например, на поясе, на груди надо было снять, и кто больше таких вот снимал, ну, не знаю, как это даже назвать сейчас современным языком, какая-то висюлечка такая, да, прицепленная, то тогда, представляете, у тебя там три висюльки таких висит, и противник с тебя пытается их сорвать. Вот надо всем телом уклоняться. Непонятно, как он сорвет, какое движение сделает, обманное, необманное. Вот эти все вот игрища без увечья, они были очень сильно развиты. Само собой, дальше были индивидуальные соревнования, когда вращение бревна, владение копьем, владение саблей, стрельба из лука, стоя, с закрытыми глазами, на ходу, на лошади. И это все тоже было. Опять же, были не кулачные бои, например, а бои с какими-то палками, на которых были намотаны на конце какие-то, ну, мягкие там шкуры или что-то еще, мешки. И надо было противника сбить, например, с какой-то доски или там просто подсечку правильную сделать и прочее, прочее, прочее. Также были другие, например, соревнования, когда младшая детвора гуртом, например, пыталась завалить взрослого человека. И он, не причиняя боль и увечья, должен был выходить из этой ватаги так, чтобы самому остаться на ногах, а они все, чтобы попадали. И если... Например, там указывались правила. Кто упал, тот выходит из этого круга. Кто упал, выходит из этого круга. Естественно, опытный воин таким образом двигался среди молодых людей, что они не могли его зацепить даже, не то чтобы свалить. Он переводил руки одного на руки другого, там, сделал такой ход ногой, чтобы запутать ноги тех, кто на него нападал. В общем, это было все веселье, была радость. И вот такие мероприятия подвижного характера всегда развивали удаль молодецкую, гибкость женскую, скорость мышления, что нужно делать, скорость движения. Ты вот приводил такую игру, как вышибалы. Понятно, что вначале детишки становились друг против друга, например, там команда, которая внутри круга, команда, которая наружу, и бросали какие-то предметы. Зимой это могли быть снежки. Летом это могли быть какие-то плотно скрученные травяные комки. И задача была вышибить того, кто находился внутри круга, либо между стенками. Но это только первое явление, когда вот бросали, чтобы вышибать. Второе, когда надо было перехватить быстро летящий снежок, быстро летящий мячик и бросить его в ответ, либо в ту мишень, которая была установлена. Если попал в мишень, попал в кого-то, значит, тот из команды выходил. Потом, когда становились повзрослее, уже начинали бросать более жесткие предметы. Ну, например, копье, опять же, с повязанной спереди, нетравматичной какой-то, с каким-то набалдажником. Потом уже переходили на стрелы, которые быстрее летят, тоже с набалдажником. Ну и в конечном итоге, когда уже совсем взрослые становились, уже была работа с незаостренными, но без набалдажников, стрелами, копьями или какими-то, ну, более жесткими предметами. Даже были случаи там метания ножей, перехват ножей и прочего, прочего, прочего. Также были развивающие игры, которые совмещали в себе и мышление, и гибкость, и ловкость, и скорость. Ну, к примеру, знаменитая игра в прятки. Казалось бы, ну, дурацкая игра, ни о чем она. На самом деле, это очень серьезная игра. Это игра того, что кто-то ищет, а кто-то прячется, маскируется. Это не такая игра, когда маленький ребенок прячется за шторку и кричит «Ищи меня». Нет, в природе все происходило намного интересней. Надо было не просто быстро убежать, пока ведется счет. Нужно было еще и схорониться таким образом, чтобы тебя даже на расстоянии нескольких шагов не увидели. Уметь задерживать дыхание, уметь не шевелиться, даже если по тебе ползают муравьи, если вдруг попал куда-то, или там какое-то насекомое тебе в ухо лезет. Вот. А если вдруг надо было условно что-то взять и донести до центра, либо из центра что-то взять, где вот было городище водящей команды, нужно было пробраться и захватить, например, стяг какой-нибудь, прапор, либо вымпел, либо какую-то вещь утащить и всем показать, выйти за пределы, что ты вот ее утащил. В общем, много-много вариантов. Это не просто когда один водит, там даже целые команды были. Есть еще такие игры, где указующие какие-то квесты. Это, например, казаки-разбойники, когда оставлялись какие-то предметы, указующие, куда двигаться, что нужно было взять. Не просто друг за дружкой гоняются, осталась конкретная цель. Вы должны запутать, должны спрятаться, выйти в тыл, например, там, либо зайти в городище и так далее и тому подобное. Вот такие игры были очень-очень развиты. Помимо всего, были игры на смекалку. Это загадки. Загадки разного уровня. Когда взрослый начинал загадывать сначала загадки детям. После этого, после 6 лет, дети учились сами загадывать загадки. Об этом мы говорили в одной из предыдущих передач. Когда ты не просто уже слушаешь и пытаешься разгадать, а когда ты сам уже придумываешь. И третий уровень, когда ты уже становишься не просто тем, кто загадывает загадку или разгадывает, а организатором этого всего. И загадка могла быть уже театрализованной с каким-либо движением, опять же, походом, квестом и так далее. Плюс ко всему, были различные игры, похожие на современные шахматы, шашки. Назывались они совсем по-другому. Это уже интеллектуальные игры, которые могли проводиться как на улице, исходя из тех предметов, которые существовали. Вот доска прям такая, в кавычках, рисовалась или делалась прямо на открытом пространстве. Также в зимнее время на дому. Ну и помимо всего, знаменитые игры, такие как «Городки», такие как «Лапта». Это тоже все было очень хорошо известно, которые развивали и силу удара, и резкость, и точность броска, и много-много чего другого. Поэтому подвижно развивающие игры, ролевые, они всегда существовали, развивали и творческое начало, и мышление, и гибкость, и скорость, и уворачиваемость, и умение спрятаться, умение незаметно пробраться куда-то, что-то сделать и прочее, прочее, прочее. То есть и на других посмотреть, и себя показать, и достичь каких-то определенных навыков. Хорошо, здорово. Ты очень живо, так сказать, все описал. Я бы хотел дополнить, вот кажется, на первый взгляд какая-то, ну, странное, так сказать, соединение, но на самом деле очень, наши эти предки очень хорошо знали, что было отмечено, что дети, которые вот развиваются в такой, так сказать, культуре, они всегда более здоровые, более розовощёкие, более сообразительные, более, так сказать, гибко ориентируются в разных обстоятельствах и так далее. Я вот просто хотел привести один медицинский факт, который говорит именно в пользу подобного рода игр. Ну, допустим, наше сердце постоянно работает, да, и гоняет кровь туда-сюда, да. Вот. Замечена такая вещь, что сердце в верхней части туловища находится, да, то есть самое дальнее расстояние – это вот наши ноги. Вот. И очень часто не вся кровь как бы с ног начинает, так сказать, опять идти в сердце, то есть ввиду удаленности, а именно работа мышц, особенно такие вещи, как приседания, там, прыгание там, и так далее, она служит как бы дополнительным насосом. То есть эта кровь более активно возвращается назад в сердце. Она там не застаивается, не превращается в тромбы там, и так далее, и так далее. Или еще такой аргумент, что любая клетка человеческая, когда она, так сказать, перерабатывает вещества, поступившие в нее, да, у нее в межклеточное пространство вырабатываются отработанные вещества. Они потом с этим межклеточным, с лимфой возвращаются, так сказать, назад там, в почки и так далее. То есть выводятся. Да? Вот. Так вот, что интересно, если мы напрягаем часто мышцы, то это как раз служит тому, что из клетки выводятся отработанные вещества в межклеточное пространство. Если мы участвуем в таких мероприятиях, как тряска, да, то как раз это дает, так сказать, серьезное основание для движения вот этих отработанных веществ с лимфой дальше по, так сказать, по сосудам и другим, так сказать, органам. Вот. И это, оказывается, работает. Вот. То есть, вот, казалось бы, такие вещи, тряска, прыгание, так сказать, напряжение, они, оказывается, запускают вот такие удивительные процессы в нашем теле. Это все работает на здоровье. Ну, это просто к слову. Но дальше мне хотелось бы еще обратить внимание наших друзей на то, каким образом вот народная хореография, народные танцы служили точно так же для развития. Ну вот, Леш, тебе удавалось, допустим, достаточно часто, или мне вот то же самое удавалось, особенно когда мы своей общиной стали, так сказать, проводить, так сказать, праздники, народные праздники на природе, пусть даже в скромном исполнении. Но я обратил внимание, что вот это участие в хороводах, да, оно создает какую-то удивительную атмосферу. Во-первых, атмосфера целостности и единства. Атмосфера того, что даже если кружишься в разные стороны, то ощущения совершенно разные. То есть, как потом выясняется, что это способ организовать энергию больших масс людей, привлечь эту энергию, то ли активизировать энергию Земли, которая нас, так сказать, кормит, поет, то ли, так сказать, пригласить энергию неба. И это в хороводе очень отчетливо, так сказать, выражается и очень остро чувствуется. После таких праздников всегда идешь как бы на подъеме, много дней, вот такое ощущение радости, подъема, какой-то присутствующей силы, оно всегда есть. И если мы вот позволяем детям вот во всем этом участвовать, обращаем их внимание на вот эту радость, они потом сами начинают искать этого воплощения. Мало того, вот ты приводил движение вот это разного рода игрища, подвижные игры. А ведь есть целая куча танцев, которые развивают, вот, допустим, для мальчишек природные вот эти вот свойства, выработки их бойцовских искусств, свойства там и так далее. Умение в самых разных обстоятельствах настолько грамотно, пластично пользоваться своим телом, что в любых обстоятельствах он найдет способ, как его, так сказать, использовать то ли для защиты, то ли для атаки, то ли еще для чего-то. И вот именно такие танцы, они как раз очень мощно развивали эти свойства. Или, допустим, танцы вот такие подвижные, плавные, гибкие, вот, более присущие, так сказать, девчонкам, женщинам. Они ведь что позволяли? Они позволяли развивать у девчонок эту природную грациозность. То, чего там каких-то там, сидячих или неактивных, так сказать, образах жизни, этого просто не разовьется никак. А вот хореография, танцы, они давали как раз эту возможность. Вот эта пластика тела, развитая таким образом, она позволяет еще и не только грациозность природную развивать, она еще и позволяет выражать такие потаенные чувства, такие скрытые, так сказать, тонкости переживания, это целый оркестр внутренних чувств, он через пластику, через тело, он выражался крайне красиво, крайне удивительно. И даже созерцая такой танец, уже отклик сам собой рождается, удивительный такой, интересный, когда ты чувствуешь, что оказывается и без слов, и до слов так много измерений жизни и природы. Они все удивительно ёмкие, красивые, невероятные, божественные. И этот язык танца, он как раз это все позволяет, так сказать, выразить. Позволяет другим способом. Или когда мы используем хоровод для больших масс хороводов, когда идет так называемое свитие, развитие, когда друг с другом встречается, когда эта цепочка людей, так сказать, начинает проходить друг между другом, встречается глазами. И это совершенно другое качество. Вот в этот праздничное мероприятие, вот этот подъем общий, когда обмен вот этими энергиями в хороводе идет, когда вот это огромное чувство единства, которое заряжено энергией природы, земли, неба, да, она до такой степени все это в человеке преображает, поднимает. Он такое ощущение, что ее дух прямо на небеса поднимается. И это все очень отчетливо знали наши предки. Когда мы детей привлекаем ко всем этим мероприятиям, они начинают это чувствовать. А если еще мы помогаем им это осознать, объяснить достойно, грамотно, то это еще один потрясающий инструмент в их жизни, в их, так сказать, умении строить лад свой с природой, с людьми. И вот это масса людей вот в этом гармоничном сочетании подвижности, движения, это совершенно другое ощущение общности человеческой. Она может быть такой, качественно другой, не вот этот набор каких-то конкурентов, мнительности там и лжи бесконечной, а вот такой. И вот танцы, хороводы, они как раз в этом контексте дают удивительный результат. И приобщая детей с раннего возраста к этим вещам, мы их вооружаем чем-то гораздо более волшебным, чем то, что вот сегодня принято. Что бы ты по поводу вот этих мероприятий добавил бы еще? Да, здесь надо добавить следующее, что у нас есть разные направления деятельности, которые вот на праздниках чаще всего присутствуют, и разные взаимодействия. Например, есть танец, есть пляс, есть игрище, есть хоровод. Многие люди себе хоровод представляют, как это вот по кругу прошлись, но в лучшем случае ручеек. Кто-то представляет, что пляс и танец – это одно и то же. Кто-то думает, что игрище – это что-то совершенно другое. Так вот, хороводы никогда, по сути дела, просто так не затевали. Хороводы всегда играли. их водили и играли. Что означает слово «хоровод»? Оно исходит из древнейшего нашего представления хорса, вот, то есть солнечное движение, ведение по солнцу. Когда мужчины и женщины, либо мужчины, либо женщины, в зависимости какой хоровод, могли соединяться и водить вот эти самые круги, которые олицетворяли солнечное наше, то есть хорса, солнечное наше представление о нашем ярили и его движение. Поэтому все движения были продуманы, их играли игра, опять же, это движение, управление с высшим сияющим божественной мудростью. Поэтому хороводы водили и играли. Что же касается пляса. Пляс – это когда в чистом поле производится поле яса, когда светло и чисто, когда вот этот пляс можно устраивать. В нем можно и хороводы проводить, и пляс может внутри хоровода происходить, поскольку это солнечное наше движение. И здесь плясы бывают разные. Кто-то думает, что пляс – это вот такая пляска, что там ашуши отрываются от скорости вращения. Да нет, не всегда. Пляс может быть и спокойный, пляс может быть и быстрый. Но пляс подразумевает нечто такое большое, собрание людей, когда какие-то действия происходят. Это вот внутри хоровода может производиться, либо отдельно от хоровода. Что же касается танца. Танец или танок – это когда есть взаимодействие уже мужчин и женщин, девушек и парней. Вот есть понятие «стан» – это на чем опора. Вот танок – это когда двигаются совместно мужские и женские тела, выражая что-либо. Опять же, это может быть и внутри хоровода, это может быть и внутри пляса, это может быть и отдельно. Так что каждое действие не просто так происходило, не просто так оно вот как-то вот само собой родилось, и поэтому имеет разные названия, и поэтому применялось как совместно, так и по отдельности. Вот это все надо иметь в виду. Хореография народная никогда не сводилась к тому, что сейчас нам преподают в каких-то хореографических училищах либо высших заведениях. Так, два притопа, три прихлопа, ножички сюда, ручки сюда, мальчики сюда, девочки сюда, за ручку взял, головку выше, пошла, ручка. Вот этого никогда не было. Дело в том, что сейчас преподается искусственное представление о каком-либо стиле и жанре. Например, кавказский – это стройность, это вытянутость, одна рука согнута, другая вверх – это мужчина, он двигается вокруг женщины на цыпочках очень ровненько, либо наоборот мелко-мелко ногами семенит, делает какие-то резкие движения. Вот это вот постановочные действия отличаются от того, что есть в природе. Ну, приезжайте на Кавказ и посмотрите, как на самом деле люди танцуют. Они танцуют намного интереснее иногда, нежели чем это показывают до хореографии. Посмотрите, как влияет традиция, генетика, кровь, родовые обычаи на сам танец, на сами действия. К примеру, терские казаки, они все время жили рядом бок о бок с теми, которые вот в горах люди присутствовали и жили всегда. Да? В каждом роде, ну, например, там Дагестан, огромное количество национальностей и наций на этом маленьком кусочке. Там вот выезжаешь одно село, рядом другой аул, потом там еще что-то, потом еще что-то. И там живут разные представители разных национальностей. Лезгины, аварцы, кумыки и так далее, там прочее, там чечены, ингуши даже встречаются там в Дагестане. Но у каждого свое представление, свой пляс, своя одежда, и они берегут свою культуру, и к ним не надо хореографа присылать. Так вот, терские казаки, когда находились рядом с местными жителями, они, обратите внимание, начинали одеваться похожим образом. В их пляс, в их танцы входили примерно такие же движения, такие же резки. Почему? Ну что, они просто копировали местных жителей? Да нет. Они жили в тех местах, где вот эти движения были необходимы. Ведь в горах широкими шагами, прыжками двигаться-то очень тяжеловато, поэтому мелкие, резкие, быстрые шаги, уцепиться за камень, передвинуться, и там надо все размеренно делать, и очень четко, чтобы все было. Поэтому такие движения. А русский пляс вот на равнине, да тут, пожалуйста, хочешь семени, хочешь прыги, хочешь через голову крутись, хочешь там обнимайся с другом и вместе с ним закручивай что-то, хочешь там еще что-то делай, там всем гуртом там вместе в присядку пляшите. Здесь в зависимости от того, какая национальность, какая кровь, какая культура, какие условия бытия, очень сильно это все проявляется и в танцах, в хореографии. Поэтому народная хореография – это и естество человека, и естество того места, где человек или общество находится, и условия проживания, которые выходят из одного, из второго, в третьем сливаются. Поэтому обязательно в любом танце есть скрытый смысл. Смысл взаимодействия с природой, смысл взаимодействия с обществом, с нашим солнышком, со стихиями, женское и мужское начало и, естественно, взаимодействие с теми людьми, которые здесь присутствуют. И всегда, когда мы говорим про хоровод, здесь соединение, как уже говорилось, небесного, божественного, земного в человеческом сообществе, где единство чувств, единство мыслей, общая направленность и понимание, к чему мы стремимся. То есть то, что сейчас такое модное слово, не очень я его люблю, там энергии, да, употребляется, когда соединяются вместе все-все-все телеса человека в одном едином порыве представления, идет зарядка от стихий и зарядка от дополнения друг друга. Вот эта вот цельность здесь достигается. Так что народная хореография – это не просто дрыгание ногами. Это глубочайшие смыслы, исходящие из нашего естества, нашей генетики, нашей крови, условий бытия, которые позволяют и поддерживать форму человека в хорошем состоянии, и объединяться, и сохранять свою культуру, и заряжаться какими-то вот энергиями, опять же, дурацкое слово употребляю, друг от друга. Ну и быть, в общем-то, членом вот этого единого общества, которое называется «державный уклад». Да, здорово. Я бы еще хотел вот как бы такой маленький нюанс добавить. Когда мы развиваем искусство вот это участие своего тела в танце, да, ведь сама по себе жизнь, она настолько многоплановая, многоплановесная, многоуровневая, и вся она живая. Вот когда мы начинаем чувствовать свое тело и позволять ему вписаться вот в это многообразие пластики природы, вот это живое ощущение, что ты не борешься, ты не какой-то там резкий, а вот плавающий во всем этом многообразии вот этих состояний природных, это такое, ну, просто божественное состояние радости, восторга, экстатичности. Вот то, что у людей, связанных вот с танцевальной культурой, очень отчетливо развито. То есть мы чувствуем, и мы обретаем опыт, как, позволяя телу сонастраиваться с этой гармонией, да, мы сами начинаем понимать и чувствовать, что сонастрой в этом, вот этом в ладу со всей природой, он, оказывается, по-другому чувствуется. Он, оказывается, вообще поднимает так, до такого восторга, что ты понимаешь, что разменивать свою жизнь на какие-то там крысиные бега, на эти все напряжения, страдания и так далее, и так далее. Ну, просто не хочется, потому что настолько эта разница очевидна, что ой-ой-ой. Ну и последний вопрос, который бы нам хотелось, друзья, сегодня обратить внимание, вот, это участие наших детей в освоении того, что мы называем ремеслами, полезные навыки. Вот. Ведь любая девочка, любой мальчик, они так или иначе с возрастом становятся теми взрослыми людьми, которые входят, в, ну, так как принято сейчас говорить, в социальные отношения. Вот. И если мы не можем предложить в этих социальных отношениях свою какую-то пользу, то мы, мягко говоря, становимся изгоями. Да? Мы как бы не полезное для общества существо. Вот. А мы, как правило, стараемся наладить свой достаток, а он состоит из чего? Из нашего трудолюбия, из тех, так сказать, навыков, которые мы осваиваем, которые мы можем предложить, как в обеспечении своей собственной жизнью, и также, так сказать, помогать своему роду, своим соплеменникам вот, обменяться этими навыками. Ведь, вот, как нам часто Назаров говорит, современный способ производства, он как раз насыщен именно вот разделением труда. Когда мы, так сказать, разбиваем все на отдельные операции, да, и таким образом повышается эффективность, и когда мы сумму всех этих операций складываем, то в итоге получается, так сказать, то, что, ну, как бы результат конвейера. Но дело-то не в этом, а в том, что эти навыки, они позволяют нам предложить другим людям свои умения, быть полезным в сообществе. А для нашего народа это крайне важно. Это коллективное взаимодействие, быть полезным и так далее. Но даже, предположим, просто вот любой девочке с раннего возраста показать, что такое стирать, допустим, там свое белье, там какие-то там вещи вот для своего рода, чтобы они всегда были чистыми, наглаженными, пахнущими и так далее. Это же приятно, это здорово, это хорошо. Без освоения этого навыка как будто бы и не особо-то человек и может ухаживать за собой. Вот. Мало того, что наш быт, вот особенно в прошлом, да, он состоял из того, что мы сами можем позволить себе сделать. Да? Ну, допустим, та же мебель, те же вот эти разного рода посуда, уклады, там, вот эта вся одежда, она же не просто там домотканная и все, она же еще расшитая. Вот, умение, так сказать, чувствовать эту гармонику, сочетание цветов, умение создавать вот эти символические, так сказать, узоры, они, чтобы они и сочетались, и радовали глаз, и мало того, что они еще были, так сказать, несли, так сказать, нагрузку символов, а символы же лежат в основе образов, а образы лежат в основе явлений. Вот. Они разные, так сказать, функции выполняют. Вот когда ребенок осваивает эту культуру, он умеет это делать, он легко с этим справляется. Когда мальчик после 12 лет особенно обязан был освоить какую-то профессию, как минимум профессию отца или еще ту, которая развивает его предназначение в жизни, это было крайне важным для ребенка. То есть он получал своего рода профессию, которая могла его прокормить. И не только его, а и его там будущую семью и так далее. Вот сегодня я просто приведу пример. Да? Вот сегодня у нас очень много электричества в жизни. Да? Оказывается, совсем несложно научить ребенка, как рассчитать любую, так сказать, схему по нагрузкам, да, и по, так сказать, по сечению проводов и так далее. Когда я своему сыну объяснял это, для него это было так откровением, когда это так просто. Вот. Рассчитать, допустим, свою квартиру, свой дом по нагрузкам. Какие должны быть провода, какие там автоматы, какие там лампочки, какой там общий, так сказать, трансформатор должен быть, какой счетчик и так далее. Это же очень полезные навыки. Многие люди себя не пускают, а потом, если ты это освоил, оказывается, ты один из немногих а-ля электрика, который вдруг всем нужен. Он может разобраться с любой схемой, любой посоветовать что-то сделать или реально помочь руками, да еще и, как говорится, получить какие-то, так сказать, дивиденды за этот. Вот. Так вот, эти навыки, они были всегда крайне полезны, крайне важны для любого ребенка. И чем раньше он это осваивал, чем он раньше к этому привыкал, чем раньше это становилось его привычкой, вот даже, ну, предположим, сделать какую-то сложную вещь, она требует, во-первых, длительного, так сказать, планирования, как ее сделать, да, потерпеть становление, то есть добиться конечного результата. А это все работает и на определенный метаболизм внутри тела. Это все вырабатывает определенную, так сказать, химию тела, определенные гормоны, которые развивают его, именно этого человека, свойства поведенческие, так сказать, привыкание, которое развивает его. Развивает его способность долго планировать, долго воплощать в жизнь, так сказать, длительные процессы. Он не бросает на полдела или на четверть шага какие-то начатые дела. Ведь сегодняшняя молодежь, вот, развращенная вот этим потребительством, да, она ж вот захотела все, дай деньги, дай мне то, что я хочу. А вот создать это в длительном процессе у многих просто не хватает ни терпения, ни просто желания, ничего. Да? А это как раз формирует характер народа, формирует его трудолюбие, формирует его определенную химию тела, которая и создает этих людей. Вот. Когда мы не учитываем это, не прививаем с детства вот эти навыки к созиданию, к умению, так сказать, быть полезным, и как и обществу, как и, так сказать, самые простые житейские обстоятельства и дела добиваться самостоятельно, да, то есть быть самодостаточным, то откуда у них возьмется это все? Ниоткуда. Вот, поэтому крайне важно вот эти все навыки прививать с самого раннего детства. Что бы, Леш, ты добавил по этому поводу? Я думаю, что то, что ты рассказал, это вполне образно, понятно и полно. И можно что дополнить? когда папа с мамой породили ребеночка, они должны его научить жить в этой жизни. То есть они должны ему дать определенные бытовые навыки, бытовые знания. Дедушки и бабушки должны были передать жизненную мудрость из своего рода, именно мудрость. После этого, когда ребеночек переходил из одной стадии в другую, после 6 лет, отец должен был научить его элементарным каким-то вещам по своему укладу бытия. То бишь, если это было его какое-то дело артельное, кастовое, общинное, и он владел этим мастерски, он должен был научать уже ребеночка своего владению этим же делом, то бишь передать ему свои знания и умения. С 12 лет это уже переходило не просто как вот, ну смотри, что я делаю, вот там помоги мне, принеси, а это уже участие в этом деле с точки зрения взрослого человека, потому что парубок после 12 лет – это уже совершеннолетний человечек, который должен уже руками делать, а не просто подносить гвозди, подносить молотки, подметать или что-то еще. И мама то же самое должна была из своего рода деятельности, из своей касты, в которой она находилась. Каста, еще раз говорю, это не индуистское направление. Это мастерские, это объединение мастеров, объединение не менее 100 мастеров, то есть некий профсоюз по направлению. Так вот, из своего направления тоже должна была передать что-то и мальчику. Он обязан был понимать, чем мама занимается и как это все устроено, и, может быть, даже что-то попробовать. И, естественно, дать обучение девочке. И вот после уже 12 лет, когда первичные знания были даны, и ребеночек, мальчик или девочка, получали что-то от родителей, им задавались вопросы, тебе это нравится или нет? Ты хочешь дальше развивать это, либо ты хочешь чем-то другим заняться? Если ребенок говорил, что да, я хочу только этим заниматься, мне это нравится, тогда было углубленное изучение. Если он говорил, что мне нужно чем-то еще заниматься, то тогда его спрашивали, чем. И он, ну, подыскивал себе какое-то направление деятельности. И тогда его мог отец, либо мать, направить к какому-то мастеру, какой-то мастерице для того, чтобы он получил дополнительно. Но прежде всего, все равно то, чем занимался отец и мать, ребеночек в базовых каких-то основах должен был понять, должен был принять и уметь что-то на базовом уровне делать. Это не говорило о том, что он должен был стать сверх каким-то мастером в этом направлении, но базовые элементы выполнения того, что делал отец и мать, он должен был усвоить. Вот после этого его уже могли направлять в какое-то другое ремесло, в какое-то другое действие. Так что ремесла и полезные навыки всегда шли из жизни самого рода, вот родовые знания, из жизни действия матери и отца, которые они в этом роду развивали, из жизни общины либо артели. Если ребенок в ней жил, он мог внутри артели что-то получать от других мастеров, быть подмастерьем даже у другого мастера, и из жизни всего общества. И вот здесь вот как раз можно так коснуться чуть-чуть местного самоуправления, как это все производилось, например, там домашнее или семейное право, потом это могло быть общинное право, потом это могло быть весевое право. Весь – это не просто деревня, это весомая деревня, где были определенные условия для того, чтобы называть ее весью. Дальше это было уже копное право, после этого вечевое право, это уже крупный город какой-то, где он собирал себе многие-многих представителей от разных мест и коп, и потом уже уровень державного права. Так вот, для того, чтобы не было конкуренции, в каждом, ну скажем так, граде, крупном граде, где веча проходила, обязательно была полная статистика, сколько мастеров того или иного направления, какого они уровня качества, надо ли устраивать какие-то мероприятия по обмену навыками, обмену опытом. И вот эти вот артели всегда между собой взаимодействовали, всегда был обмен мастерами. И всегда была плановая экономика, плановые деяния, которые исключали конкуренцию. Никогда не надо было произвести 100 плугов, если востребовано на этот год только 10. Вот никогда такого не было. Не надо было производить 1000 рубах, если востребовано только в 500 рубахах. Поэтому, когда была плановая экономика, к чему нам сейчас надо вернуться, державного, вечевого и копного уровня, то в этом случае не тратились ресурсы. не тратилось время впустую-холостую. Никто ни с кем не конкурировал, не пытался втюхать какой-то левый товар только для того, чтобы сбарыжничать, получить деньги. Вот это все всегда соответствовало естественному образу жизни. Есть достаток у каждого, есть свыше этого в закромах, и устраиваются все фонды, ну то, что сейчас современным языком говорю, все фонды, все денежные средства по порядку по своему, есть державный фонд и вниз, и от нижнего к верхнему державному, и все, слава богам, и все хорошо, все здоровы, счастливы, развитие идет, болота никакого нет, люди занимаются саморазвитием, и у нас вот сейчас как определяют, какой уклад жизни, какое, например, общество. Многие говорят, ну давайте по законам посмотрим. Но по законам не всегда получается, потому что если соревнуются в суде правый и неправый, то тот, кто неправый, может оказаться богаче. И суд может принять, например, его сторону только потому, что он может оплатить хорошего адвоката, либо там заплатить деньги судье, либо прокурору, там, либо еще кому-нибудь. Еще, опять же, если будет звонок свыше и скажет, этого не трогай, то судья, скорее всего, примет решение в пользу того, кому сказали, не трогай. И тот, кто прав, может оказаться пострадавшим. Поэтому по законам определить, какое общество, не всегда получается. Законы писаны, но не всегда исполняемы. Как еще? Каким образом определить, в каком обществе мы живем? Да все очень просто. Какой у вас труд и какой у вас досуг? Это определяет ваше общество. Если у вас сон около 8 часов, 8 часов у вас работа и 8 часов личное время, из которого вы, например, час тратите на поездку на работу, час обратно, дальше там беготня по магазинам и прочее-прочее, создание каких-то там мелких дел, и у вас остается на личное время очень-очень мало, это, скорее всего, феодальный строй. Если вы больше 8 часов уже работаете, часов 10-12, это уже рабовладельческий строй. То есть, получается, 8 у вас сон, 10-12 – это ваша работа, а дальше остатки – это какое-то личное время, опять же, чтобы добежать до работы, вернуться, заняться детьми, если это получится, и так далее. Это уже рабовладельческий строй. А какой же наш строй? А наш строй очень простой. 8 часов – это сон, 4 часа – это личное время, 4 часа – это взаимодействие с семьей, 4 часа – это общественное взаимодействие, 4 часа – труд. Вот если 4, 4, 4, 4 и 8 – вот это общество свободных человеков-державников, где есть и саморазвитие, и взаимодействие с детьми, с семьей, с обществом, и труд на благо общества без конкуренции. Вот если мы убираем конкуренцию, оставляем только то, что необходимо, и чуть-чуть выше, достаток чуть выше, 20-30% в закромах, то в этом случае тогда это вольные люди, человеки, которые занимаются саморазвитием и не уничтожают ни себя, ни природу. Поэтому ремесла всегда были только те, которые востребованы и необходимы в данном месте, которые всегда соответствовали количеству мастеров в этом месте, которые приносили блага, а не просто какие-то непонятные финтифлюшки, которые завтра на помойку отправлялись. И все это было природа соответственно. Никогда мать природа не уничтожалась. Поэтому и полезные знания выходили из семьи в общину, и в общине формировались более, так скажем, точно, и дальше уже соизмерялись с державным укладом. И ремесла таким же образом. Поэтому никогда не было паразитов и не было саморазрушения. Здорово. Ну и вот на этот момент, пожалуй, мы осветили то, что хотели вот в этой передаче рассказать. Закругляй. Закругляемся, хорошо. Да, итак, да. Друзья, к чему мы все это рассказываем? Мы рассказываем не только для того, чтобы сказать, ой, как хорошо же жили наши предки, или ой, какие сказки вы тут рассказываете. Наша задача – вам это поведать для того, чтобы вы определились, вам хочется в этом жить, вам это необходимо – вам нужно в этом быть? Если да, то давайте тогда будем строить то самое общество, которое нас не разрушает, а которое нас делает сильнее. Нас как человека, личность, нас как семьянина, нас как наследника великомудрых богов и предков, нас как хозяина этой земли. То есть от «я» до «державы» и от «державы» до «я», чтобы «я» превратилась в «аза». Да. Насим, да, я с вами прощаюсь. Наше будущее, то, о чем ты говоришь, достойное, через наших детей. Конечно. Поэтому, на первый взгляд, наши разговоры такие светлые и красивенькие, как сказки. Но все мы помним, что сначала слово, мысль, которые доносятся через усвоение слова и мысли, рождаются какие-то намерения, из намерений дел, ну а дальше результаты. Поэтому развлекай, увлекай, увлекай, направляй, направляя, действуй. Напоминаю, что в студии Народного славянского радио находился Алексей Орлов, Александр Федорович Соколов. Мы рассматривали шестую передачу традиционно развивающей технологии. На сем я с вами прощаюсь, желаю всего самого доброго, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру! Всего доброго, друзья! Да, вспомнила. Вымой руки!